Либо власти устали с этим бороться, либо решили, что эти росписи хоть как-то оживят, рассветят город. Потому что он серый. Это отмечали все туристы во все времена. На станции Ванзей меня встретил Свен Арнольд, активист литературного коллоквиума. Русского он не знал вообще и что-то говорил мне по-английски. Было понятно так, что он проявляет заботу, на что я находчиво отвечал «All right» и «Don't worry», дескать, не у мачехи рос, как-нибудь управлюсь. Здание коллоквиума, роскошный особняк с башенкой, находилось в двух шагах от станции. Веранда выходила на озеро Ванзей, озеро было еще подо льдом. По случаю крепкой зимы берлинцы бросились туда с коньками на халявный каток, и были даже несчастные случаи, потому что лед там много тоньше нашего. Целлендорф — район аристократический, и вдоль улицы Амзандервердер, по-нашему сказать, на песках, тянулись различные роскошные дома, либо подчеркнуто современные, либо старинные. Говорят, что чуть не половину из них принадлежит новым русским, ну, не знаю. Пройти вдоль улицы с криком «Эй, землячки, есть кто из Красноярска?» Я как не решился. Уж больно тихая улица. Никаких магазинов, никаких увеселительных заведений. По обеим сторонам улицы припаркованы дорогие автомобили. Все колеса и зеркала заднего вида на месте. Думаю, что когда я проходил вдоль них, из многих окон смотрели с тревогой, чужих здесь явно не бывает. Но это потом. А сперва Свен вручил мне ключ. Ключ открывал калитку в невысокой железной ограде, входную дверь и мою комнату. Комната была аскетической, исключительно для работы, поскольку здание служило чем-то вроде дома творчества. Полки для бумаг и прочего уходили под самый потолок, такой высокий, что до верхних не всякая стремянка достала бы. Был субботний вечер, и поскольку все торговые заведения были закрыты, Свен показал мне огромную кухню, микроволновую печь и холодильник, набитый пиццей и разнообразными напитками. Пиццу я терпеть не могу, поэтому не мудря пошел в станционную забегаловку и взял пару жареных сосисок с кучей всяких гарниров. С удивлением обнаружил, что настоящие сосиски оказываются вкусные. Вдоль маленьких привокзальных пивных и кондитерских шатался единственный увиденный мной немецкий пьяный. Он что-то орал и требовал от подавщиц, пел и сильно махал руками, никого при этом не сдевая. Кёльнерши отгоняли его тряпками, видно, привыкли. В полицию его тоже никто не тащил, и я решил, что он тут просто работает, местной достопримечательностью. Вообще отношение немцев к алкоголю я для себя сформулировал так. Физиологически немец вполне способен выпить столько, сколько и русский, но кто же ему даст? В особняке стояла тишина. Иногда подъезжала машина, кто-то бесшумно проходил по коридору. У нас на литературном мероприятии обязательно собрались бы все в одну комнату, горланили, курили без передыху, искали настоящую посуду. А тут все молчком, тишком. Если буду когда-нибудь сочинять детектив, обязательно опишу это таинственное и даже несколько зловещее здание. Скрип калитки, легкие шаги по двору, обрывки разговоров за окном. Многие знаменитости побывали в этом доме. Их снимки были развешаны по стенам в конференц-зале. Стыду своему я сумел узнать только Андрея Донатовича Синявского, царство небесное, замечательного итальянского писателя и ученого Умберто Эко. Не посчастливилось ему встретиться со мной. Утром после фуршетного завтрака, раскланиваясь с незнакомыми людьми, морген-морген, я встретил своей берлинской переводчицей. Обговорил с ней все детали выступления и просил наладить меня в центр города. Она любезно усадила меня в вагон С-бана. У-бан проходит под землей, велел ехать до станции ЦОО. Когда-то это был престижный район, в котором селилась русская эмиграция. Здесь обитали Алексей Толстой, Ремезов, Шкловский, теперь фактически центр города, живущий довольно-таки бурной по германским меркам жизни. Пока не забыл о немецком метро. Оно не такое красивое, как у нас, но очень удобное. Все-таки 132 станции надземные и подземные дороги, так что можно добраться практически до любого района, не пересаживаясь с автобуса на автобус. Я-то с дуру собирался заняться шопингом, но никто не предупредил меня, что с половины субботы на все воскресенье все магазины закрыты. Работают лишь культурные учреждения, Как раз там находится ЦОО-палас, где проходит Берлинский кинофестиваль. Да, как бы у нас сказали, предприятие общественного питания.